«Мы слышали, доктор Франклин, — сказал один из гостей, — что в трактате о свободе и необходимости, радости и страдании вы подвергаете сомнению бессмертие души и оспариваете существование теологического различия между животным и человеком». «Разве?» — спросил любезно Франклин. «Да-да, в молодости я писал много такого, чего писать не стоило, и я рад, что эти мои опусы не снискали успеха и не распространились». И он прихлебнул превосходного бургундского, который хозяин дома налил своему отлично разбиравшемуся в винах гостю. Поль думал, что назойливые вопрошатели наконец-то поняли, что доктор предпочитает не обсуждать подобные вопросы, но вольнодумцы не унимались, и главарь их дерзко спросил напрямик: «Не скажете ли вы нам, доктор Франклин, что вы думаете об этих вещах теперь?» Бросив на него открытый и спокойный взгляд, старик молчал так долго, что некоторым стало уже неловко. Затем он заговорил самым дружелюбным тоном: «Теперь я думаю не так, как тогда, это ясно. Теперь, напротив, я подчас спрашиваю себя, зачем, собственно, нужно отрицать возможность существования высшей силы или бессмертия души?» Вольнодумец прикусил губу. «Тем не менее, доктор, — настаивал он, — мы с вами заодно. Вы не сделали ни одного высказывания, которое, будучи превратно истолковано, могло бы содействовать распространению суеверия в этом мире». «Боюсь, мосье, — отвечал с улыбкой Франклин, — что мне придется вас разочаровать. Я всегда старался не лишать других радости, которую доставляют им религиозные чувства, даже если их мнение казалось мне нелепым. Я всячески доказывал такое свое стремление. Вам должно быть известно, что у нас в Филадельфии существуют всевозможные секты, в том числе и резко противоположные по своим взглядам. Ко всем сектам я относился одинаково дружелюбно и содействовал каждой в постройке или ремонте ее церкви. Если бы сегодня мне пришлось умереть, я умер бы в мире со всеми. Я думаю, мосье, что терпимость исключает нетерпимости в отношении верующих». Он сказал это самым любезным, мягким тоном, так что у вольнодумцев не было никаких оснований раздражаться, и все-таки они хотели оставить за собой последнее слово. «Не могли бы вы нам объяснить, — спросил их оратор Франклина, — почему вы ни разу публично не высказались за веру в высшее существо?» Чуть ухмыляясь, Франклин ответил: «Не могу себе представить, чтобы такое публичное высказывание что-либо значило для высшего существа. Я, по крайней мере, никогда не замечал, чтобы оно проводило какие-либо различия между верующими и неверующими, скажем, отметив неверующих печатью своего неудовольствия или еще как-нибудь». Тут в разговор вмешался Поль. Самым почтительным образом он спросил: «Не скажете ли вы нам, доктор Франклин, влияет ли ваша вера в Бога на вашу практическую деятельность? Если да, то в какой степени?» «Я думаю, — ответил Франклин, — что лучший способ поклонения высшему существу — это хорошо относиться к другим его созданиям. Всю свою жизнь я старался относиться к ним хорошо». Однако вольнодумец, никак не желавший признать себя побежденным, продолжал настаивать: «Но вы все-таки сомневаетесь в божественности Иисуса из Назарета? Или с этим вы тоже согласны?» — спросил он вызывающе, когда Франклин повернулся к нему лицом. «Этого вопроса я не изучал, — ответил доктор, — и считаю, что не стоит ломать себе голову по этому поводу. Видите ли, молодой человек, я уже стар, и, по-видимому, в скором времени у меня будет возможность без особого труда узнать истину». Так обиняками и полушутливо на плохом французском языке отвечал Франклин назойливым вольнодумцам. Поль радовался. Старик сказал многое и ничего не сказал. Поля восхищало умное превосходство и лукавство, с которым Франклин дал отповедь докучливым собеседникам. На другой день Франклин уехал в Париж. Полю страшно хотелось поехать с ним. Иногда робкий, иногда дерзкий,